«Доченька! — воскликнула она. — Да как же! Да что же ты?» «Что я?» — не поняла Глаша. «Да какое же тебя любит, Господи! Ведь у него семья! Сыну 4 годика, жена! Дом он недавно построил, дворец целый!» То, что Глаша почувствовала в эту минуту, не имело словесной оболочки. Не могло иметь. «Кто тебе сказал?» — с трудом выговорила она. «Да разве про это надо говорить? И так всем известно!» Мама принялась было суетливо собирать осколки, но тут же распрямилась, посмотрела на Глашу. Взгляд у нее был несчастный, слезы стояли в глазах. «Он же у всего города на виду, Коновницын! И чему удивляться, с его-то размахом! Фармкомбинат на себя перевел, да новый теперь строит. Удачливый, за что не возьмется. Все его может, человек и приличный, не скажу, не знаю. И мама его, Софья Лазаревна, говорят, женщина порядочная. Учительница в 17-й школе работает. Мне про нее Нюрина невестка рассказывала. Она их мальчика к поступлению готовила». Мама лихорадочно, торопливо, собирая осколки тарелок, а они все сыпались и сыпались из ее рук на пол. — Но ты здесь при чем, доча? Тебе-то что до его удачи, до всего его? Когда жена у него, и мальчик, и дом. Неужто ты не знала? — Не знала, — мертвым голосом выговорила Глаша. — Как же ты нам-то не рассказала? Да если б мы знали! Мы бы тебе давно уже... — Господи! — вдруг ахнула она. — А ведь он про тебя однажды спрашивал. — Ну, точно. Приходил парень, из себя такой видный, спрашивал, где ты и что, когда ты в Крыму была. А я не узнала, что это Коновницын. Да и кто он тогда был? Парень и парень, кто б подумал? — Ой, доченька, что же теперь делать? — Хватит! — резко проговорил папа. До сих пор он молчал, хмуро глядя на ухающую маму. — Что ты причитаешь, как по покойнице? Ну, ошиблась девочка, влюбилась в кого не следует, с каждой может случиться. Начнет жить, на работу устроится и забудет. Вот о работе-то как раз подумать стоит. Жалко, что распределение отменили. Раньше приехала бы, как молодой специалист, на все готовое. А теперь самой место искать придется. Ты бы с Ниной Сергеевной поговорила. Может, у них в музее ставка есть. Кажется, родители принялись обсуждать, есть ли ставка в музее Псковского Кремля, и что-то про какую-то Нину Сергеевну. Глаша этого уже не слушала. Да если бы и слушала, то все равно не слышала бы. Она встала, вышла из комнаты. Спустилась с крыльца в сад, пошла, не разбирая дороги, к реке. Близость их была абсолютной, до донышка. Они могли не видеться месяц, два, да сколько угодно. Но стоило им встретиться, и не возникало даже того естественного ощущения, которое неизбежно возникает, когда после разлуки приезжаешь к родным. Ощущение нового узнавания, легкого недоумения и недоразумения, хотя бы в мелочах, появлялось у Глаши даже при встрече с родителями, не говоря уже о школьных подружках. Но с ним нет, никогда. Они чувствовали друг друга на расстоянии. Они были как сообщающиеся сосуды. И ни расстояние, ни время не прерывали этого необъяснимого, полного, чудесного сообщения между ними. Глаша не знала трудностей в том, чтобы рассказать ему о чем угодно. Он понимал ее с полуслова и видела, что он не знает таких трудностей тоже, потому что она понимала его не с полуслова даже, а с полувздоха. Значит, все это было обманом, иллюзией, пустым фантомом ее воображения? И как ей жить теперь? И зачем ей вообще жить? Но что толку перекатывать в душе бессмысленные слова? И не простоишь же всю жизнь над рекою. Не вложила в тебя природа способности избавиться от ужаса и обмана, шагнув в глубокую воду, и нечего тешить себя тем, что для тебя это будто бы возможно. Придется как-то устраивать свою жизнь. Папа прав. Но уже через 3 дня Глаша поняла, что устроить свою жизнь, отдельную свою жизнь, она здесь не сможет. Маленький, очень маленький оказался ее детский город Псков. И про Лазаря действительно знали все, и имя его упоминалось на каждом шагу. Областная газета писала про его заводы, в телевизионных новостях показывали его пресс-конференцию. Желтая пресса местного разлива обсуждала новое авто его красавицы-жены и судачила о том, как скоро господин Коновницын переберется с семьей в столицу. Странно, что Глаша не слышала всего этого в прошлые годы, когда приезжала домой на каникулы. Теперь известия о нем неслись на нее лавиной, и она чувствовала, что лавина эта вот-вот разрушит ее сознание. Впервые оно стало представляться ей непрочным. К тому же и мама, обманувшись дочкиным внешним спокойствием, ежедневно сообщала ей несметное множество подробностей жизни Коновницына, видимо, считая, что таким образом отвадит ее от нежелательного общения.